Мне рабочее место оставлять нельзя. Оставишь, и все деньги уйдут на сторону. В моем деле, чтобы нормальные бабки иметь, надо их постоянно контролировать. Тебе что, и отпуск не положен? Не положен. Что же это у тебя за начальство такое? Получается, что ты умереть должен на этом базаре. Нормальное начальство. Оно само на износ работает, потому и ездит на линкольнах. Тогда ты будешь контролировать рынок, а меня посылать на самые фешенебельные курорты попарить хрупкие косточки под солнцем. Я буду сидеть в шезлонге на берегу океана и лениво потягивать коктейль из тоненькой трубочки. Каждый день ты будешь звонить по сотовому телефону и заботливо спрашивать, не надо ли подкинуть деньжат. Правда, тебе придется увеличить поборы с коммерсантов, но они уже как-нибудь потерпят. Ничего не поделаешь. У твоей жены слишком большие запросы, а тебе в кайф их удовлетворять. Я что, похож на лоха? Нет. Только дурак может отпустить свою жену отдыхать в одиночестве. Моя жена никуда без меня не поедет. Хорошо. Я всегда буду рядом, всегда под рукой. Только женись. Ты еще не передумал? Не передумал. Женюсь. Но не сейчас. Я же не могу на тебе жениться, сидя в этом погребе. Для начала нам нужно выбраться отсюда. «Давай выбираться», — кивнула я. «В самом деле, сколько можно тут сидеть? Пора заявление подавать. Интересно, который час? ЗАГС еще не закрылся? Кстати, как ты себя чувствуешь?» «С чего это ты беспокоиться стала? Как будущая жена я обязана заботиться о твоем здоровье». «Сегодня намного лучше. Правда, я бы с удовольствием хлебнул самогонки. Без обезболивающего тяжеловато». Рашид встал и попытался открыть крышку. Крышка не поддавалась. «Подожди, у тебя руки слабые, ты же ранен». Одернула я его и попробовала сама надавить на эту долбанную крышку. К моему великому удивлению, крышка не сдвинулась ни на сантиметр. Рашид принялся помогать мне, но и это ничего не дало. Спустя несколько минут Рашид взял меня за руку и грустно сообщил: «Лора, наши дела плохи. Погреб закрыт на ключ». «Что?» «Крышка погреба закрыта на ключ». «А где ключ?» «У деда в кармане». «А дед где?» «Скорее всего, его убили». «Ты хочешь сказать, что мы закрыты на ключ, а ключ находится в кармане у убитого деда?» «Точно». «Как же мы отсюда выберемся?» «Вот этого я пока не знаю». Застонав, я схватилась за голову. Хотелось разрыдаться в полный голос или выпрыгнуть в окно, которым тут и не пахло. Рашид почувствовал мое состояние и притянул к себе. «Ну что ты раскисла? Подожди, Лариса, сейчас что-нибудь придумаем». «А что тут думать? Тут и так все ясно. Считай, что нас с тобой закопали в могилу. Этот погреб очень похож на могилу, просто здесь больше воздуха. Но насколько его хватит? Мы умрем. Пройдет время, и мы обязательно умрем. Может, от голода, а может, по другим причинам. Долго мы не протянем. Нам никогда не выбраться отсюда». Уткнувшись Рашиду в плечо, я дала волю слезам. Рашид плотно зажал мой рот своей рукой. «А ну-ка, заткнись! Ты что, с ума сошла? Может, в доме кто-то остался и нас услышит? Не дури, Лора. Успокойся, прошу тебя.